Петра окружили иноземцы. Рядом герцог фон Круи, до того пьяный, что только мотал головой, как лошадь от мух. По другую сторону Амалия Книперкрон. До последней минуты Петр был весел, шутил и развлекался. Но что-то случилось. Заметили только, к нему подходил Меншиков, шепнул на ухо. В глазах его пропал смех. Он, видимо, сдерживался. Когда подали новую перемену блюд, так стал дергать ножом и вилкой, то мимо тарелки, то себе в лицо. Амалия Книперкрон с нежным участием положила руку ему на обшлаг. — Герр Питер, нужно успокоиться. Он бросил вилку, нож, морщись засмеялся. — Руки, враги мои! Сунул руку под стол. Ну, чего уставилась, умница? — Так сегодня еще спляшем, каблуки сопьем. Морщинки побежали на ее лоб, сказала тихо, сукоризной, — Герр Питер, разве я более недостойна вашего доверия? Зрачки его метнулись, крылья короткого носа раздулись. Вздор! Вздор! Герр Питер, у меня тяжелое предчувствие. Старуха на бабах чего-нибудь нагадала? Отвернулся. У Амалии затряслись губы. Мой отец тоже в сильнейшей тревоге. Сегодня получила письмо. Письмо? Он уставился кругло, как хищная птица, на взволнованное лицо девушки. — Что пишет Книперкрон? — Герр Питер, мы бы хотели не видеть того, чего нельзя больше не замечать. Хотели бы не слушать, но об этом говорят уже не таясь. Амалия страшилась произнести какое-то слово, нос ее начал краснеть. Сие противно разуму, сие было бы коварство. От напряжения у нее налились слезы. Одно слово ваше, герр Питер. Будто для глубокого вздоха она приоткрыла рот. За стулом Петра быстро, сурово остановился Василий Волков. Обветренное лицо не брито, суконный кафтан смят. Видимо, только что вынут из походной сумки за обшлагом торчал угол письма. Амалия сильно побледнела, зрачки ее торопливо перебегали. С царя на Волкова она знала, что Василий с женой за границей. Сюда он прискакал явно не с добрыми вестями.